Вскоре появился интеллигентного вида лейтенант-переводчик. Он сел подле немца и почти не отлучался от него до момента эвакуации пленного в тыл. К вечеру мать с детьми отправили в госпиталь. Молоденький солдат Перепелка не выдержал многочисленных ранений и умер тихо, как уснул. Глава 39. Ехали молча. Корпусной, будто врос в свое привычное место рядом с шофером, слился с сиденьем. А Сафронова бросала из стороны в сторону, подкидывала на колдобинах. Он ударялся затылком о брезентовый верх машины, но не сетовал, держался обеими руками за железную скобу и во все глаза смотрел по сторонам. У него было такое ощущение, что они двигаются по чужой земле. То есть поля и дороги, и деревья — все те же, но все непривычное, расположенное не так. Дороги — сплошные аллеи. Высокие деревья сплелись кронами, затенили шоссе. Кажется, они мчатся по огромному тенистому парку, и нет ему конца. Виллис проносился через населенный пункт и снова попадал в аллею. Дома в населенных пунктах каменные, с красными черепичными крышами, и в каждом поселке костел, как пожарная каланча. То и дело встречалась странная скульптура из серого камня. Женщина с крестом и венками. «Матка Боска Ченстоховска», — объяснил шофер, а, может, и неверно объяснил. Такого он еще не видел. Западную Белоруссию представлял другой. И еще его удивило, что вокруг мало разрушенных поселков. Вероятно, немецкие части отступали отсюда поспешно, боясь нового окружения, как под Минском. Вилли свернул в очередную аллею. «Зубника заберу», — заговорил корпусной. «Утром придет машина. Сестру пришлю. Особенно не располагайтесь, скоро передислокация». Он говорил, не оборачиваясь. Перед ними возник двухэтажный дом с колоннами. В одном из окон показалась непричесанная голова. Еще не успела машина заглохнуть, как из дома выскочил человек, торопливо пригладил жидковатые волосы, начал было сбивчиво докладывать корпусному врачу. «Отставить!» — оборвал корпусной. «Вот замену привез. Сдашь, и завтра вернешься в медсанбат». Корпусной не стал даже вылезать из машины. Дождался, когда Сафронов ступит на землю, и кивнул шоферу. Вилли сорванул с места и исчез в аллее. Теперь Сафронов мог разглядеть своего коллегу. Случилось так, что старшего лейтенанта Горбача, хотя он и числился в списках медсанбата, Сафронов видел мельком, потому что Горбача то и дело куда-то перебрасывали. Сейчас он находился при так называемых выздоравливающих. Старший лейтенант выглядел сугубо штатским человеком. Это было видно по всему. Потому как он появился перед начальством без головного убора, и по смятой форме, и по слабо затянутому ремню, и по давно нечищенным сапогам. «Да, надо будет подтянуться, подчиститься», — сказал сам себе Сафронов, и, чтобы прервать и без того затянувшуюся паузу, предложил: «Не будем терять времени. Знакомьтесь с обстановкой». «Да, да», — заспешил Горбач, — «идемте наверх». Он забегал вперед, напоминая Сафронову его санитара Галкина, и почему-то виновато улыбался. Лицо у него было добродушно-доверчивое, доброе, и эта улыбка вызывала сочувствие. Ну, конечно, ему тут не по себе. Взяли человека в армию, а места не нашли. Быть может, он, как зубной врач, и неплохой? —